все более или менее революционное, частью сидит в тюрьме, часть уже не спускаются. Ни они сами, ни их квартиры с глаз тайных и явных шпионов. Вас тут скоро схватят. О шпионах и провокаторах есть многое рассказать вам. Но об этом мы вам расскажем, когда встретимся. Пока же будем все работать для того, чтобы вы были среди нас. Вы только потерпите, не приезжайте без нашего ведома. Ваши Павло, Лука, Грицко и Яков. Письмо этих товарищей еще более подбодрило меня. Я решительнее начал приходить к тому, чтобы ускорить свою встречу с гуляйпольцами и взяться за решительные действия. На все предупреждения меня о том, чтобы я не переезжал в гуляйполе, я смотрел совсем несерьезно, думая, что мои товарищи-крестьяне переборщили в своем намерении законспирировать мое пребывание в районе. Я готовился к переезду в гуляйполе без их ведома, поэтому я им на их письмо по существу не отвечал, а лишь предупредил их, чтобы они пока что никого из изменников и провокаторов не трогали, и в особенности, чтобы они не трогали никого из евреев и не возбуждали против них никого из населения, так как это может создать почву для зарождения антисемитизма. А последний не может создать тех условий для революции, которые так нужны ей, и без которых не оправдаются надежды крестьян освободиться от реакции, изгнать гетмана со своей помещичьей сворой, не допустить на свою шею других властей и насильников и зажить своей настоящей жизнью на началах независимого от каких бы то ни было властей свободного общественного самоустройства и самоуправления. Одновременно я запросил гуляйпольцев о том, как многочисленны и какого рода оружие немецко-австрийских войск, расположенных как в самом гуляйполе, так и вокруг него, в ближайших от него деревнях. Много ли в гуляйполе развелось местных шпионов вообще и из крестьянской среды в частности? На этот мой запрос я скоро получил ответ от многих крестьян. Он сводился, в общем, к тому, что шпионов и провокаторов много, но они оперируют главным образом в центре гуляйполя. Выдающиеся из них Прокофий Коростелев, сопляк, который был сыщиком еще в царское время, молодой Леймонский, бывший взводный командир еврейской роты, и многие другие. Но, писали мне крестьяне, больше всего шпионов и провокаторов у нас в гуляйполе развелось среди богатых евреев. Об этом вы, товарищ Нестор Иванович, подробно узнаете, когда прибудете к нам. Мы много кое-чего вам расскажем и покажем. Мне лично тяжело было перечитывать все эти записки по одному уже тому, что в них чувствовался антисемитский дух, а я воспитал в себе глубокую ненависть к антисемитизму еще со времен 1905-1906 годов. Но то, что гуляйпольские крестьяне до 1918 года были чужды антисемитского духа, об этом ярко свидетельствует хотя бы тот факт, что когда в 1905 году громилы из Союза истинно русских людей под руководством Щекотихина и Минаева громили в городе Александровске евреев и присылали своих гонцов в гуляйполе для организации еврейского погрома, гуляйпольские крестьяне на ряде своих общественных сходов категорически высказывались против погромщиков и их гнусных погромческих дел в городе Александровске. Все это заставило меня отнестись к этим записочкам менее сурово, чем они этого заслуживали. Я хочу сказать, что вместо того, чтобы порвать с ними переписку и, покинув село Рождественку, не отзываться на их зов, я написал им письмо, одно на всех, в котором постарался как мог разбить их неосновательные мысли о евреях. И сделал я это тогда, когда уже знал, что еврейская рота под влиянием агентов Украинской Центральной Рады и немецкого командования первая арестовала всех анархистов, всех членов революционного комитета,